5.06.72. Вчера хорошо погуляли, но сегодня надо идти в школу. Не учиться, нам свидетельство о 8-летнем образовании торжественно вручают. Со мной пошла одна мама, отчим в поле. Он вчера даже не вырвался меня встретить. Из нашего класса осталось всего 12 человек. Пака и Юры нет в живых, Кимба в больнице на сохранении, остальные уехали на материк. Кто в отпуск, кто навсегда домой вернулся. Таким раньше документы отдали, как и мне отметки поставили без экзаменов, по годовым. Оценки в табеле лучше, чем ожидал. Вместо законной тройки по пению, которую в детстве искренне ненавидел, стоит стыдливый зачет. Рисование — 4. Такие отметки с материка привез. Они с младших классов тянутся, их исправить шансов не было. По остальным предметам — 5. По английскому и русскому светили 4, но натянули. Отлично даже по физкультуре, по которой у меня освобождение с первого класса. Даже корякский язык. Впрочем, по нему почти у половины класса 5. Только Колька Ким, единственный среди нас, умудрился трояк схлопотать. После собрания устроили чаепитие. Разговоры только о том, кто, куда и когда после школы. Ну и про меня немного. Мне грамоту с районных соревнований вернули, а мишени и кубок в школе оставили. Они так на витрине при входе и висят. Марк Аркадьевич подошел, намекнул об интересе родителей посмотреть привезенные награды. Сонька на правах приятельницы тоже стала требовать. Пацанам, естественно, интересно. Мама взяла добровольцев из ПАП, отца Сокола, дядю Юру, Константина Денисовича, отца Ириски и пошла к нам за моими призами. Вы будете смеяться, они притащили весь наш арсенал полностью. Оно понятно, самим покрутить хочется. Хорошо еще, что отчим увез свое оружие с собой в экспедицию. Моя белка и тем более дядя Петин Иж-5 не привлекли особого внимания ценителей. ТОС-12 и СКС тотчас завоевали любовь мальчишек своими спортивными победами. У немецкой трехстволки и наградного зубра народ оценил красоту, изящество и богатство отделки. Охотникам больше понравился полуавтомат МЦ-2112. На импровизированную выставку подтянулись сначала ребята из школы, у десятиклассников как раз кончился экзамен, потом и другие, прознавшие. Девчонки с мамами быстро разбежались, дольше всех крутилась Ириска, но я с ней не заговорил. Зачем? Чтобы она опять меня отшила? Заглянули Якимовы, председатель постсовета, с женой. Говорят, Сердюковы уехали на материк и освободили квартиру, а она как нарочно для нашего чемпиона. Сейчас ремонт сделаем и переселяйтесь. Там и мебель кое-какая осталась. Наша квартира по поселковым понятиям весьма не дурна, а та и вовсе роскошная, да к тому же в самом центре поселка. Мать, кто бы сомневался, согласилась и тут же захотела посмотреть, благо начальство сегодня разрешило ей на работу не ходить. С меня и раньше особо работы не требовали, а нынче я совсем герой. Однако лучше не манкировать делами, до нового учебного года во всяком случае. Кто знает, как оно повернется. Может, следующее соревнование проиграю. Занесли домой оружие и пошли смотреть квартиру. Ничего так. 3 комнаты, туалет, ванная. Естественно, без сантехники. У нас удобства уличные, но расположение квартиры типовое. Еще 2 кладовки. Главное преимущество — помпа. Прежние жильцы артезианскую скважину пробили. Качать рычаг придется. Зато к колодцу бегать не надо. Еще преимущество — сарай, размером в 3 наших. Нам столько не надо, но приятно. Мебель тоже осталась. Дураков нет ее на материк везти. Слишком дорого. Под полом сделан погреб. Не вырыт, именно сделан. Рыть у нас бесполезно. Вечная мерзлота. А как ее прокопаешь, получишь постоянно поднимающуюся липкую грязь, пока зима ее вновь не заморозит. Поэтому погреб — просто пространство от земли до досок пола, огороженное досками, утепленное и обитое железом от грызунов. С вечера просмотрел свое оружие. 3 ножа, подаренных коряком. Разный размер, разная форма, разное назначение. Большой — сучья нарубить. Средний — для снятия шкур. Маленький — консерву вскрыть, хлебушек порезать, колбаску там. Хороши, красивы, но не очень-то и нужны. Не промысловик я. Наградной с ручкой из сайгачьего рога сделаю своим официальным. Во-первых, есть номер, значит, можно записать в охотничий билет. На материке менты не привяжутся. Во-вторых, прекрасная сталь. В-третьих, красивый. Да и просто понравился он. Нож Чалдона велик, надежен и прост. Рукоять из отполированной годами службы деревяшки. Лезвие позволит и сучья на костер порубить, и зверя освежевать, а на крайний случай и подраться. Он не мой. Откладываю в шкаф на хранение. Дяди Петины немку и курковку туда же. Потом мои ружья. ТОЗ и СКС до осени не пригодятся. Белка пойдет для охоты, если я туда когда-нибудь выберусь. Зубр только в подарок или в витрину. И МЦ-21-12 туда же. Пистолет Марголина вместе со шкатулкой прячу подальше. Вещь не слишком велика. Вдруг кто решит прихватить, пострелять. Отвечай потом за неправильное хранение.